Глава 12. Звезда родилась. Барнаби перестал думать, как ему добраться домой в Сидней, и начал размышлять, как отблагодарить Джошуа Прюита. Очень мало кому, решил он, придет в голову дезинфицировать кому-то постороннему синяк и стараться, чтобы чужой мальчик не улетел. Но что он тут может сделать? Денег у него совсем чуть, а друзей в этом городе нет. И тут ему в голову пришла мысль. Медленно, очень медленно, идя по улице, он искал глазами почту, а когда нашел отделение, сел внутри на табурет перед огромным телефонным справочником и принялся быстро его листать. Он искал адрес и, совсем немного погодя, нашел его. На клочке бумаги записал, а поскольку улицы на Манхэттене нумерованы и других названий у них нет, он очень просто нашел нужный дом, хотя железо у него в ботинках не давало идти быстро, а уши снова начали болеть. Снаружи галерея выглядела очень солидно. Выкрашена только в белый цвет. Сквозь огромную витрину Барнаби разглядел лишь несколько маленьких картин на стенах внутри. Раньше в таких местах он не бывал, и ему стало немного не по себе, но он набрал в грудь побольше воздуху, открыл дверь и смело шагнул внутрь. За конторкой сидела женщина. При виде Барнаби она подняла голову, и лицо у нее стало такое, что мальчик решил, что она сейчас потеряет сознание от ужаса. «Отвратительно!» — произнесла она удивительно мужским голосом. «Что именно?» — уточнил Барнаби. «Твоя одежда. Никакого понятия о цвете, никакого осознания того, что актуально, а что нет. То есть клетчатые шорты в такое время года», — добавила она, разглядывая наряд Барнаби и смятенно качая головой. «Мы тут вообще что, в гольф играем?» Женщина встала, и Барнаби поразился, до чего она высокая, почти 7 футов ростом. Волосы у нее были забраны со лба так туго, что тянули за собой и брови, чуть ли не через весь лоб. У нее была смертельно бледная кожа, а губы накрашены помадой самого ужасного кроваво-красного оттенка. «И кто же ты такой будешь?» — спросила она, вытягивая каждое слово так, словно ей было мучительно трудно его выговаривать. «Я Барнаби Бракет», — ответил Барнаби. «Так вот, это не ясли, Бенджамин Брюкнет», — объявила женщина таким тоном, словно бы давала понять, что правильно назвать мальчика по имени ниже ее достоинства. «И не сиротский приют. Это художественная галерея. Немедленно выйди вон и забери с собой этот свой причудливый запах». Барнаби нюхнул себя, как это всегда делал капитан У. Э. Джонс, когда сворачивался калачиком в своей корзине, и понял, что женщина, скорее всего, права. После кофейной фермы Этель и Марджери он не мылся, а в поезде проспал всю дорогу от Бразилии до Нью-Йорка. «Это не причудливый запах», — ответил Барнаби, изо всех сил стараясь показать, что его только что оскорбили. «Это мой лосьон после бритья». «Тебе еще рано бриться. Ты просто маленький мальчик». Барнаби нахмурился. «Тут она совсем точно права. Лучше всего просто перейти к делу». «Я пришел повидаться с мистером Винсенте», — сказал он. «С мистером Винсенте?» Женщина даже засмеялась от нелепости его пожелания. «Во-первых, его никто не зовет мистером Винсенте. Всегда просто Винсенте. А во-вторых, боюсь, Винсенте ужасно занят. Его календарь весь расписан с сегодняшнего дня и до конца десятилетия. Кроме того, он не общается с вонючими маленькими мальчиками, которые приходят с улицы, а на лбу у них пластырь». «Передайте ему, пожалуйста, что пришел Барнаби Бракет», — сказал Барнаби, решив не обращать внимания на грубость. «Я уверен, что он захочет со мной встретиться». «Нет, ступай прочь». «Скажите, что дело чрезвычайной важности». «Если ты не уйдешь», — объявила женщина, шагнув к нему и нависнув сверху, — «мне придется вызвать полицию». «Скажите ему, что я приехал с одной кофейной фермы в Бразилии. Думаю, так он точно захочет меня видеть. Будьте любезны». Женщина задумалась. Она знала достаточно про своего начальника и понимала, что слова «кофейная ферма» и «Бразилия» очень важны для него. Она читала его биографию, в конце концов, и все интервью, которые он давал. «Быть может, этот мальчик действительно кто-то», — подумала она. «Вероятно, и дальше прогонять его отсюда неразумно». «Подожди здесь минутку», — сказала она, и усталый вздох вырвался у нее изо рта. Она повернулась и скрылась в кабинете в глубине галереи. Минуту или две спустя вышел темноволосый человек с очень тонкими усиками. Он посмотрел на Барнаби с легкой улыбкой и неким любопытством. «Ты хотел меня видеть?» — спросил он. Судя по акценту, он родился и вырос в фавелах Сан-Паулы. «Меня зовут Барнаби Бракет», — сказал Барнаби. «Я летал в небе над Сиднеем и столкнулся с воздушным шаром, которым управляли ваши друзья Этел и Марджери. Долго рассказывать, но они взяли меня к себе на кофейную ферму, и я там прожил неделю. Я даже ночевал в вашей бывшей комнате. Они о вас очень хорошо вспоминают, а Пальмира мне сказала, что вы ее любимая личность». «Но это же самые близкие мои друзья!» — воскликнул Винсенте, хлопнув от радости в ладоши. «Мои благодетели! Всем, что у меня есть, я обязан им. Так они и тебя спасли, да? Как меня когда-то?» «Ну, наверное», — признал Барнаби. «Я уж точно не знаю, что бы со мной стало, если бы я с ними не столкнулся». Он перевел взгляд на высокую женщину, которая смотрела на него враждебно и презрительно. «Это ваша жена?» — невинно спросил он у Винсенте. Глаза у женщины при этом распахнулись так широко, что Барнаби испугался, не выпали бы на пол и не заскакали бы по галерее. «Я ничья не жена!» — высокомерно произнесла она, будто ее только что обвинили в том, что все вечера она играет в компьютерные игры. «Да», — пробормотал Барнаби, качая головой, — «я так и думал». «Но что я могу для тебя сделать?» — спросил Винсенте, взял мальчика за руку и подвел к красиво обитому дивану. «Этел и Марджери, они не заболели? Нет?» «Нет», — быстро мотнул головой Барнаби, — «у них все очень хорошо. Но дело в том, мистер Винсенте...» «Просто Винсенте, прошу тебя». «Дело в том, Винсенте, что правильно ли я считаю? Вы очень хорошо разбираетесь в искусстве, не так ли?» Галерист раскинул руки и обвел взглядом все то, что было выставлено в зале. «Немного разбираюсь», — сказал он. «Можно я вам кое-что покажу, а вы мне скажете, хорошо это или нет?» «Сегодня никаких оценок», — вмешалась помощница Винсенте, резко хлопнув в ладоши. «Нужно сперва назначать встречу. Я полагаю, у нас есть время во второй половине апреля, через 18 лет, записать тебя на 10 утра?» «Прошу тебя, Алебастер», — произнес Винсенте, строго на нее поглядев, и она примолкла. «Если этот мальчик — друг Этел и Марджери, значит, он и мой друг. Давай, Барнаби, что бы ты хотел мне показать?» Барнаби сунул руку в карман и вытащил одну скульптуру Джошуа, очень маленькую. Это ее он взял без разрешения в подвале. Таков был его план с самого начала. Он прекрасно знал, что брать чужие вещи без спросу нельзя, но решил, что ради такого случая, может, и можно. Винсенте взял у Барнаби металлическую статуэтку, повертел в руках и минуту-другую просто смотрел на нее. Затем подошел к окну и рассмотрел внимательнее при ярком дневном свете. Что-то пробормотал себе под нос, погладил пальцами железо и дерево, а потом изумленно покачал головой. «Изысканно», — сказал он, повернувшись к мальчику. «Просто изысканно. Это ты сам сделал?» «Нет», — сказал Барнаби, — «один мой друг. Он моет окна в здании Крайслер, но хочет быть художником. Только его работ никто не видит. Он мне шишку продезинфицировал и заклеил лоб пластырем. Я подумал, что надо поблагодарить его за такую услугу». «Он не хочет быть художником!» — громко и театрально закричал Винсенте. «Он уже художник! Необычайный художник! Но ты должен отвезти меня к нему, скверно пахнущий дружочек! Отведи меня к нему сейчас же!» Через неделю, воспользовавшись щедростью Винсенте, тот выделил ему одну гостевую комнату в своей огромной квартире на 5-й авеню, окнами выходившую на центральный парк. Барнаби, уже весь чисто вымытый, одраенный и дезодорированный, явился в галерею в очень дорогих ботинках с грузилами в каблуках, чтобы оставаться на земле. Он прошел между шеренгами фотографов и журналистов, собравшихся на первую выставку Джошуа Прюита. «Мир искусства» объявил ее главным и самым важным событием года. «Я слышал, это все устроил ты?» — сказал Барнаби подошедший мужчина со значком прессы на пиджаке. Мальчик кивнул, стараясь не слишком пялиться на жуткие пятна от ожогов, которые покрывали почти все лицо журналиста. Он знал, что это грубо, но ему все равно было интересно, как этот мужчина умудрился так обгореть. «Ну, вроде», — только и сказал он. «Меня зовут Чарльз Эфиридж», — сказал журналист и пожал руку Барнаби. «Главный художественный критик газеты «Торонто Стар». Мне Винсента рассказал об этих новых поразительных работах, и я не мог не приехать сюда на них посмотреть, и выяснилось, что ехал я не зря. Завтра утром поездом возвращаюсь в Канаду, но все равно очень рад, что побывал здесь. От имени моих канадских читателей хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты привлек внимание всего мира к творчеству мистера Прюита. Мы все тебе очень обязаны. Если я что-то могу для тебя сделать, просто дай мне знать, хорошо?» Барнаби кивнул, не очень понимая, чем бы мистер Эфиридж мог ему помочь, и отошел искать виновника торжества. «Не знаю даже, как тебя благодарить, парнишка», — сказал ему Джошуа. «Он очень радовался, что все его так хвалят. И ты погляди, даже старик мой явился. Похоже, теперь он мной гордится. Все-таки про меня пишут в «Нью-Йорк Таймс». Он даже говорит, что мне вовсе не обязательно торговать ватными палочками». «Так вы с ним помирились?» — спросил Барнаби. «Ну, нам еще со многим предстоит разобраться. В конце концов, он все-таки выставил меня на улицу без гроша в кармане. А все почему? Просто потому, что я немного отличался от того, каким он меня хотел видеть. Со временем я ему это прощу, наверное, но забыть все равно нелегко. Но что за родители станут вышвыривать своего сына из дома?» Барнаби нахмурился и закусил губу. Последние недели с ним столько всего происходило, что он почти не вспоминал об Элистере и об Элинор, как положено. Но после слов Джошуа он подумал о доме, хотя подумал и нехорошо. Он оглядел всю эту необычайную выставку, устроенную Винсенте. Зажиточные любители искусства внимательно рассматривали каждую скульптуру, а алебастр лепила рядом с экспонатами маленькие красные кружки, означавшие, что работа продана. «Но мы все уладим», — продолжал Джошуа, «как только он поймет, что я художник, а не предприниматель. А вот ты, Барнаби, что ты собираешься сейчас делать?» «Я пытаюсь вернуться домой, в Сидней», — ответил тот. «Мне только надо понять, как». И тут ему в голову пришла мысль. Он отыскал Чарли Эфериджа, журналиста из «Торонто Стар», который сказал, что мир чем-то обязан Барнаби. «Извините, мистер Эферидж», — сказал мальчик. «Вы говорили, что завтра утром возвращаетесь в Торонто?» «Совершенно верно, молодой человек. А что?» Барнаби немного подумал и попытался мысленно представить карту мира. «А Торонто близко от Сиднея?» — спросил он.